красота стальной Руси. Творчество Есенина — творчество подлинно великого национального поэта. Оно не укладывается ни в какие рамки крестьянской поэзии. Однако при жизни Есенин был накрепко привязан к критикой, группе крестьянских поэтов. Близкий друг Есенина, поэт Сергей Городецкий, рассказывает, он терпеть не мог, когда его называли пастушком, лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его. Позднее, в 1924 году, Есенин признавался одному из друзей, «Если б ты знал, до чего мне надоело быть крестьянским поэтом? Зачем? Я просто поэт, и дело с концом». Традиционный взгляд на Есенина, как на крестьянского поэта, явно сужающий идейные, эстетические и тематические границы его поэзии, долго господствовал в критической литературе о поэте. В известной мере он дает знать о себе и сегодня. Бесспорно, корни поэзии Есенина в рязанской деревне. Не случайно, с такой гордостью, говорил он в стихах о своем крестьянском первородстве, у меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын. Не случайно, в революционные дни 17-го года Есенин видит себя продолжателем кольцовских традиций. Но не следует забывать и упускать из виду еще одно очень важное обстоятельство. Россия была страной крестьянской. Три русские революции 20 века — это революции в крестьянской стране. Крестьянский вопрос всегда волновал передовые умы России. Вспомним Радищева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Историей был дан России один единственный путь решения крестьянского вопроса — путь социалистического переустройства русской деревни. Принимая этот путь умом, Есенин чувствовал сердцем, что преодолеть его Руси крестьянской будет далеко не так легко и просто, как это казалось иным его современникам. Отсюда постоянные, тревожные, порой мучительные раздумья Есенина о будущем крестьянской Руси. «Полевая Россия, довольна волочиться сахой по полям, нищету твою видеть больно и березам, и тополям. Я не знаю, что будет со мною. Может, в новую жизнь не гожусь, но и все же хочу я стальною видеть бедную, нищую Русь». И не это ли правда чувств, особенно дорога нам в стихах Есенина, не в этом ли подлинное величие поэта? Ведь еще сравнительно недавно в некоторых своих стихах Есенин проклинал город, видя в нем лишь первопричину всех извечных страданий и несчастий крестьянской Руси. С тревогой писал о том, что каменные руки города, шоссе, сдавили за шею деревню. Теперь все эти тревожно-трагические раздумья и мысли как бы оказываются в прошлом. Более того, поэт слагает свой новый вольный сказ, главный герой которого — славный Питерград, героически защищающий от врагов революции октябрьский свет победы. Большевики-ленинцы, те, кто в эпоху октября олицетворяли все истинно человеческое и революционное в русском народе, становятся для Есенина идеалом прекрасным. Есенин стремится теперь выразить свои чувства, свое личное отношение к Ленину, свои раздумья о великой роли этого человека в судьбах России. Суровый гений. Он меня влечет не по своей фигуре. Он не садился на коня и не летел навстречу буре. Для нас условен стал герой. Мы любим тех, кто в черных масках, а он с сопливой детворой зимой катался на салазках. Застенчивый, простой и милый, он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какой силой сумел потрясть он шар земной, но он потряс. Он мощным словом повел нас всех к истокам новым. Он нам сказал, чтоб кончить муки, берите все в рабочие руки. Для вас спасения больше нет, как ваша власть и ваш совет. Это был Ленин Есенина. Вместе с тем это был Ленин каждого из нас. Тот образ Ленина, который в наши дни знает и носит в своем сердце каждый честный труженик земли. А каким окрыляющим революционным пафосом, какой верой в бессмертие ленинских идей проникнуты строфы есенинской баллады о 26. То не ветер шумит, не туман, слышишь, как говорит Шаумян, Джапаридзе, Илья ослеп, посмотри, у рабочих хлеб, нефть, как черная кровь земли, паровозы кругом, корабли, и во все корабли, в поезда, вбита красная наша звезда. Поэт не историк, он никогда не стремится к последовательному изложению тех или иных исторических событий. Для него главное схватить и художественно выразить дух времени, те характерные черты эпохи, которые дают нам, читателям, наиболее яркое и целостное представление об этой эпохе, делают нас как бы соучастниками тех или иных исторических событий. Такие поэтические произведения по праву становятся энциклопедией жизни своего времени. Вспомним пушкинского «Медного всадника», лермонтовскую песню про купца Калашникова, некрасовскую железную дорогу. Вспомним 12 блока, главную улицу Демьяна Бедного, Владимир Ильич Ленин и «Хорошо» Маяковского. Песня о великом походе, Анну Снегину, поэму о 36, балладу о 26, Ленина, отрывок из поэмы «Гуляй, поле», мы смело можем отнести к тем поэтическим произведениям, где дух революционного времени, дух эпохи гражданской войны схвачен и передан с подлинно эпической художественной силой. Остается только сожалеть, что при жизни поэта эти произведения не получили в критике должной и заслуженной оценки. Между тем, сегодня становится все очевиднее, что в этих вещах, равно как и в ряде других произведений Есенина, явно обозначился его творческий и гражданский путь как великого художника-гуманиста, который вместе с другими зачинателями советской литературы стоял у истоков поэзии социалистического реализма. Всем сердцем теперь Есенин принимает и готов воспеть красоту рождающейся стальной Руси, ибо за ней будущее. И это для поэта становится все более очевидным. Вместе с тем Есенин ни на йоту не поступается в стихах до конца своей жизни любовью к рязанским раздольям, и в этом нет никакого противоречия. Оно кажущееся, ибо человек и природа, человек и родина были и будут в вечном единстве. В наши дни об этом прекрасно сказал Александр Твардовский. Людям нужна и та красота, и красота могучего подунского порога, и красота братской плотины, усмирившей стремительный бег Великой Сибирской реки. В советской поэзии Есенин почувствовал это одним из первых, и не только почувствовал, но сумел сохранить в своих стихах для будущего, для потомков, красоту родной природы, красоту души русского человека, русского слова, русской песни, и вместе с тем сумел рассказать в стихах о новой красоте, рожденной октябрем, о красоте подвига восставшего революционного народа.